Во время прогулок по городу Кортеса всегда сопровождали его заместитель, огненно-волосый гигант Педро де Альварадо, большинство других старших командиров, конечно же, Малинцин, и двое или трое его собственных священников, которые выглядели так же кисло, как и наши жрецы. Кроме того, за нами обычно таскались разрозненные группы простых солдат. Остальные испанцы шатались по Теночтитлану сами по себе, а вот воины из союзных им племен старались не отходить далеко от дворца, ибо только там чувствовали себя в безопасности. Как я уже говорил, все эти воины носили по указу Кортеса новые головные уборы, представлявшие собой высокие пучки гибкой травы. Но и на боевых шлемах испанских солдат, с тех пор, как я видел их в последний раз, появилось нечто новое, опоясывавшее верхний ободок шлема бледная кожаная полоска. Поскольку она явно не несла никакой нагрузки, едва ли могла считаться украшением, я в конце концов поинтересовался насчет того, зачем эта полоска нужна у одного из испанцев. Он со смехом рассказал мне следующее. Во время бойни в Чолуле, пока тлашкалтеки убивали всех жителей города без разбору, испанцы схватили дрожащих от страха женщин и девушек, ублажавших их на протяжении 14 дней, и, пребывая в убеждении, что эти женщины совокуплялись с ними только за тем, чтобы черпать их жизненную силу, совершили необычный акт мщения. Всех аборигенок раздели до нога, использовали по несколько раз, а то, невзирая на их мольбы и плач, стальными ножами вырезали из промежности каждой женщины кусок кожи с ладонь величиной, в середине которого находилось овальное отверстие, топили. Бросив искалеченных индианок истекать кровью, солдаты натянули еще влажную кожу на луки своих седел, а когда она подсохла, значит, оставалась податливой, надели получившиеся кружки на шлемы, таким образом, чтобы их венчали крохотные жемчужины ксаапили. Точнее, сморщенные, как бобы комки высохшей плоти, бывшие некогда нежными ксаапили. Однако я так и не понял, считали ли испанцы ношение подобных трофеев остроумной шуткой, или же они делали это в назидание другим женщинам, чтобы те впредь не вздумали строить им кость. Все испанцы с одобрением отзывались о размерах, населении, великолепии и чистоте Теночтитлана и сравнивали их с другими известными им городами. Мне, разумеется, названия тех городов ничего не говорили и не говорят до сих пор, но вы, почтенные братья, возможно, их знаете. Гости отмечали, что по площади ваша столица больше, чем Вальядолид, что в ней больше населения, чем в Севилье, что ее здания почти не уступают великолепию постройкам Священного Рима, что ее каналы наводят на мысль об Амстердаме или Венеции, и при этом улицы, воздух и вода нашего города чище, чем в любом из перечисленных мест. Мы, сопровождающие, воздерживались от замечаний насчет того, что зловонные испарения, исходящие от испанцев, заметно уменьшали эту чистоту. Да, творение наших зодчих и богатая отделка наших зданий произвели на чужеземцев сильное впечатление. Но знаете ли вы, что повергло их в наибольший восторг? Угадайте, что вызвало у них самые громкие возгласы удивления и восхищения. Наши отхожие места. Было ясно, что многие из этих людей немало странствовали по вашему старому свету. Но представлялось столь же очевидным, что до прибытия к нам никто из них никогда не видел подобных помещений для отправления естественных надобностей. Уже одно только наличие таких удобств, предоставленном в их распоряжении дворце, вызвало у испанцев удивление. Но оно возросло сто крат, когда мы привели их на рыночную площадь Теночтитлана, где они убедились, что подобная роскошь доступна даже простому люду, уличным торговцам и лавочникам. Испанцы никогда не видели ничего подобного, и все они, не исключая Кортеса, не смогли удержаться от искушения войти внутрь и облегчиться. Так же поступила и Малинцин, поскольку в ее родном захолустном Куатликамаке подобные новшества еще не были известны, как, впрочем, и в священном для испанцев Риме. Пока Кортес и вся компания оставалась на острове, и пока существовала рыночная площадь, эти общественные клозеты были самыми популярными и наиболее посещаемыми белыми людьми достопримечательностями из всех чудес, что предлагал Теночтитлан. В то время как испанцы были очарованы отхожими местами с водяным смывом, наши лекари проклинали эти удобства, ибо желали получить образцы выделений чужеземцев. И если испанцы вели себя как дети, забавлявшиеся с новой игрушкой, то последние подражали мышам, куями и чьими. Все время ходили за людьми Кортеса по пятам или вытягивали шеи, выглядывая из-за угла.